Глава вторая. Едем ночь и весь следующий день, останавливаясь максимум на 15-20 минут каждые несколько часов. Я больше не плачу, не могу. Слезы будто закончились, и когда я думаю про то, что натворила, мое тело пронзает острыми стрелами боли, а душа рвется на части, большая из которых тянется обратно, в сторону нового света. Разум понимает, что Киллиана больше нет, и возвращаться бессмысленно, а вот сердце просит, даже требует обратного. Каждую минуту ожидаю услышать или увидеть погоню, но все тихо. Навязчивая мысль о том, почему же нас не преследуют, посещает меня почти так же часто, как раздумья о Киллиане и его смерти от моей руки. Третье место занимает полковник Донован. Я ненавижу этого человека всем своим существом. И в следующий раз, когда он придет за мной, я буду готова. Я сделаю все, чтобы уничтожить его. Иногда даже появляется мысль не бежать дальше, а остановиться и дождаться Донована, чтобы отомстить ему за все, что он со мной сделал. Но рационализм побеждает. Донован явится не один, с отрядом военных, а в одиночку мне не справиться. Крепко держусь за Нейта и снова оглядываюсь, чтобы проверить, нет ли за нами погони. А когда убеждаюсь, что в тылу по-прежнему все спокойно, снова смотрю вперед. Едущий перед нами Хамви резко тормозит. Нейт сбрасывает скорость и останавливается у правого бока машины. Через секунду мотор глохнет, и я спрыгиваю на землю, осматриваюсь по сторонам и потягиваюсь, разминая затекшие мышцы. «Почему мы остановились?» – спрашиваю у Курта, пока он покидает водительское место. «Мы заправлялись всего пару часов назад, а значит, эта остановка не из-за того, что в баке закончилось горючее. Неподалеку город, в котором мы нашли заправку с большим запасом топлива», – отвечает парень, серьезно глядя на меня. «Думаю, нужно взять там все топливо, что сможем увезти, чтобы убраться подальше от нового света». «Согласен», — кивает Нейт, отпивая воду из бутылки, которую затем отдает Сейдж. «Если Донован еще не отправил за нами людей, в скором времени он сделает это. Нужно выиграть как можно больше времени». «Думаешь, за нами все-таки отправят погоню?» — с сомнением спрашивает Сейдж. «Донован не идиот», — говорит Нейт. «Он в состоянии сложить 2 и 2, чтобы связать нападение психов и то, что объявились вы». «Мы не можем ехать круглосуточно», замечаю я. «Рано или поздно нам понадобится отдых». «Будем меняться за рулем», пожимает плечами Нейт. «Только для начала нужно попасть на ту заправку. Какая там ситуация с психами?» «Их более чем достаточно», сообщает Курт, и коротко рассказывает Нейту о том, как все было, когда мы ехали в новый свет. Нейт задумчиво покусывает нижнюю губу и смотрит вдаль, размышляя о чем-то. Затем переводит взгляд на Курта. «Это сработало один раз», — говорит он. «Думаю, мы можем действовать по той же схеме». «Скоро стемнеет», — замечает Зак. «Значит, маскируем технику и отправляемся прямо сейчас», — распоряжается Нейт. Забираюсь в машину, беру одну из сумок с едой и проверяю ее содержимое. Пальцы замирают, когда я вижу знакомые прямоугольные плитки шоколада. Перед мысленным взором проносится мгновение, как Киллиан взял шоколад только из-за того, как я на него посмотрела. В горле мгновенно образуется ком, и я с трудом сглатываю, чтобы протолкнуть его. «Лав!» — голос Зака вырывает меня из мыслей. Оборачиваюсь, стараясь сохранить невозмутимое выражение лица. Протягиваю парню рюкзак, который он тут же принимает. Выбираюсь из салона и спрыгиваю на землю. Тратим около 20 минут, чтобы забросать ветками машину и мотоцикл, берем оружие и отправляемся в сторону города. Вскоре вдалеке виднеются первые дома и знакомая красная вывеска заправочной станции. Чем ближе мы подходим, тем яственнее становится запах разлагающихся тел, которые остались неподалеку от заправки после того, как мы на ней побывали. «Ну и вонь!» — бросает Сейдж, поморщив при этом нос. «Согласна. Запах настолько тошнотворный, что я не сдерживаюсь, поднимаю руку, утыкаясь носом в локтевой сгиб. Сейдж повторяет то же действие всего через 10 шагов. Парни делают вид, что все в порядке. Внимательно оглядываю линию крайних домов, в любой момент ожидая увидеть бегущих в нашу сторону психов, но пока все тихо. «И если не будем шуметь», — негромко говорит Нейт, «думаю, можно отдохнуть внутри заправки несколько часов. Психи вряд ли заявятся сюда на этот аромат. Их больше привлекает запах свежей крови, а не разложений». «А мы, значит, будем дышать этим?» Не скрывая недовольства в голосе, спрашивает Сейдж. Нейт усмехается и качает головой. «А вам не угодишь», — беззлобно бросает он и серьезно добавляет. «Или такой отдых, или никакого». «Думаю, все согласны, что первый вариант предпочтительнее. Нам нужен перерыв и сон. Заходим в здание заправки. Парни, стараясь не шуметь, перекрывают выход. Чтобы остаться незамеченными, продвигаемся вглубь здания и только потом включаем фонарики. Садимся прямо на пол. Зак раздает еду, которую мы поглощаем в молчании. Только сейчас осознаю, насколько устала. Всю дорогу мои мысли были в одном месте, на крыше, рядом с Киллианом. Думать о своем состоянии я была не в силах. А теперь, когда с плеч спала часть напряжения и выдалось время для отдыха, я ощущаю себя выжатым лимоном. Даже челюсти работают с трудом, когда я пережевываю пищу. «Надо распределить дежурство, чтобы все успели поспать хотя бы по паре часов», — говорит Нейт. «Я буду первой», — вызывается Сейдж. «Я тебя сменю», — говорю я и с трудом поднимаюсь, чтобы уединиться. Парни отправляются спать. Точнее, я так думаю. Когда выхожу из туалета, меня встречает Зак, по нахмуренным бровям которого я могу судить, что что-то случилось. «В чем дело?» — тут же спрашиваю я. «Как ты?» — интересуется Зак, и я немного теряюсь от того, каким тоном он это спросил. Несмотря на то, что я знаю Зака дольше, чем всех остальных здесь, мы никогда не были особо близки, поэтому я не понимаю, как реагировать на его заботу. «Нормально», — отвечаю совершенно автоматически. Зак скептически выгибает бровь. «А если честно?» «Плохо», — шепчу я, опуская голову. «Знаю», — признается он, и я слышу хорошо скрываемую боль в его голосе. Только тут меня озаряет, что он так же, как и я, потерял всех близких, что у него были. Эмерсон, Джейден, Кейлин, Робин, который был командиром его отряда, Киллиан, которому Зак проникся уважением. Они неплохо общались в последнее время. «Мы справимся», — смотрю на него и говорю твердо, хотя совсем не чувствую себя уверенной в своих силах. «Обязаны справиться». Зак смотрит на меня предельно серьезно, затем качает головой. «Ты уж точно не пропадешь», — говорит он приглушенно. Непонимающе смотрю на него. Сердце предательски дрожит от тона, которым парень сказал это. Разочарование и грусть — вот что скрывается в нем. Зак снова качает головой и отворачивается, что кажется мне еще более подозрительным. Что, черт возьми, он имеет в виду? «Зак!» — с тревогой в голосе зову я и протягиваю руку, чтобы коснуться руки парня. Он отступает назад, поворачивает голову и сверлит меня испытующим взглядом. «Зачем ты это сделала?» — спрашивает он. Чувствую, как кровь отливает от головы, тяжелым комом оседая в сердце, отчего оно наполняется болью. Даже несмотря на то, что Зак не уточняет, о чем речь, мне и так все предельно ясно. «Ты все видел?» Срывающимся на шепот голосом спрашиваю я. Еще до того, как Зак отвечает, я уже знаю, каким будет ответ. «Да», — подтверждает он мою догадку. «Что тебе сказал тот парень, что ты сделала такой выбор?» Прикрываю веки и отворачиваюсь. Горячие слезы жгут глаза, и я едва удерживаюсь от всхлипа. Мне не в чем винить Зака, Он ведь не может знать о способности Дориана, заставившего меня выстрелить. Но мне больно от того, что он думает, будто я могла убить Киллиана по собственной воле. Я не стреляла, говорю я и смотрю на Зака, недоверчиво разглядывающего меня в ответ. То есть стреляла, но не по собственной воле. Тот мужчина, что схватил меня, обладал способностью контролировать мое тело и разум. Он приказал, а я не смогла сопротивляться. С минуту молча смотрим друг на друга. Зак что-то обдумывает, потом, наконец, кивает и говорит. «Надо рассказать Нейту». Отрицательно трясу головой. «Я скажу, но не сейчас. Момент неподходящий». «Не будет подходящего момента, чтобы рассказать ему об этом», — устало произносит Зак. «Понимаю, что он прав, но не могу ничего с собой поделать. Да, я трусиха». «Я скажу ему», — говорю твердо и, не желая продолжать этот разговор, ухожу спать. Сейдж будет меня через пару коротких часов. Понимаю, что короткий сон вовсе не пошел мне на пользу. Когда двинемся дальше, я, пожалуй, поеду на машине, чтобы попробовать поспать еще пару часов. Выхожу в передний зал, сажусь за стойку администратора и сквозь грязное окно всматриваюсь в темноту за пределами здания. Думаю о словах Зака. Как же мне сказать Нейту, что в том, что его брата больше нет, виновата именно я? Не удивлюсь, если Нейт пристрелит меня на месте. Я даже возражать не буду. Киллиан стал для меня всем, и даже больше. Я испытывала невероятное счастье в нашу последнюю ночь. Ощущала боль в сердце от переполняющей его любви. А теперь... Помимо пустоты, в том месте зияющая рана, целиком и полностью заполненная тлеющими углями. Это мучительная пытка, которая никогда не закончится. Поворачиваю голову, когда слышу приближающиеся шаги. Нейт. Он подходит ко мне и садится рядом, глядя в то окно, которое я только что сверлила невидящим взглядом. Невольно напрягаюсь, когда он переводит внимание на меня и смотрит так, будто хочет прочитать мои мысли. «Что случилось с моим братом, Лав?» — спрашивает Нейт. «Не могу от него отвернуться. Он задал именно тот вопрос, на который я хочу отвечать меньше всего. Как глупо с моей стороны было надеяться на то, что я сама расскажу ему, когда настанет подходящий момент. Мой уставший мозг даже не предположил варианта, что Нейт захочет узнать правду как можно скорее. «Его нет, Нейт», — едва слышным шепотом сообщаю я, ощущая невероятную боль в груди. Перед внутренним взором мелькает улыбка Киллиана, предназначенная только для меня. А слова, сказанные им напоследок, будто выжгли нестираемый след в моем сознании. «Она — моя слабость». Нейт неотрывно смотрит на меня и качает головой. «Я это уже слышал», — лишенным эмоций голосом чеканит он. «Он умер», — шепчу я и чувствую, как глазам подступают слезы, которых я думала больше нет. «Ты говорила то же самое, когда мы были в лаборатории». Не меняя тона, говорит Нейт и склоняется чуть ближе ко мне. «Тем не менее, он не умер тогда». «На этот раз все по-другому. Я видела тело». Нейт с силой ударяет ладонью по столешнице, отчего я вздрагиваю. Он с яростью в глазах смотрит мне в лицо и требует чеканя каждое слово. «Что случилось с моим братом, Лав?» Собираюсь подняться, но Нейт хватает меня за руку, удерживая на месте. «Донован!» Начинаю я, но тут же обрываю себя. Не полковник спустил курок. «Я убила его, ясно?» Почти кричу я, вырываю руку и поднимаюсь с места. Делаю пару шагов назад, упираясь спиной в стену. Обнимаю себя руками, не в силах смотреть на Нейта. «Это я спустила курок, а я не промахиваюсь, ты знаешь». «Зачем?» Всего одно слово, произнесенное звенящим от ярости голосом, сейчас так напоминающим тон того, кто был мне бесконечно дорог, заставляет скинуть голову. Донован привел с собой парня с даром, позволяющим управлять другим человеком. Он... «Дориан?» Нахмурив брови, требует Нейт. «Ты его знал?» Только произнеся вопрос, понимаю. «Конечно, знал. Он назвал его по имени. Да, это был Дориан. Он заставил меня...» Замолкаю, не в силах продолжить. Нейт отворачивается. Замечаю, как поникли его плечи. Он поверил мне. И в этот момент мне становится в разы тяжелее. Я разрушаю все, что меня окружает. Уничтожаю то доброе и светлое, что у меня было. На этот раз это дружба с Нейтом. Наверняка он меня возненавидит. Я сама себя ненавижу. Нейт. Зову я, не представляя, что хочу сказать. Мне жаль. Я не хотела, чтобы так произошло. Я люблю твоего брата. Не имеет значения, что говорить. Ничего уже не изменить. Киллиан это не вернет. Слезы скатываются по щекам, но я не делаю попыток их стереть. «Иди спать, Лав», — безэмоционально говорит Нейт и отворачивается. Проскальзываю мимо него и ухожу вглубь заправочной станции. Сворачиваюсь калачиком прямо на полу и далеко не сразу проваливаюсь в беспокойные сновидения. Через какое-то время меня снова будет Сейдж и говорит, что пора приниматься за работу. На улице еще даже не рассвело, но мы приступаем к делу. Наполняем канистры топливом и уносим их на указанное Куртом место за пределами здания. Нейт все время находится поблизости, но даже не смотрит в мою сторону. Время от времени тяжело вздыхаю, но продолжаю выполнять свою работу. Через час небо начинает сереть, предвещая скорый рассвет. Ставим последние канистры на землю, а затем возвращаемся в здание за вещами. «Оставайтесь здесь», — командует Нейт, когда мы выходим на улицу. «Я схожу за машиной». Нахмурившись, смотрю на то, как он поворачивается к нам спиной. «Подожди!» — окликаю я, делая шаг по направлению к нему. Нейт останавливается, оборачивается и внимательно смотрит на меня, ожидая ответа. В его глазах я не вижу ненависти, но и тепла там тоже нет, только нетерпение. «А как же мотоцикл?» — спрашиваю я. Нейт качает головой. «Мы не будем его забирать. Во-первых, мы все поместимся в машине, а во-вторых, так мы сэкономим немного топлива». Он, несомненно, прав, но меня все равно переполняют смешанные чувства. Это ведь мотоцикл Киллиана. И теперь мы бросим его так же, как оставили тело его хозяина. Нейт давно ушел, а я так и продолжаю стоять на том же месте, размышляя о потерях. «Лав», зовет Курт. Оборачиваюсь к нему, замечаю, что Сейдж уже стоит на крыше с винтовкой наготове. Шагаю к парням, которые подсаживают меня. Испытываю острое чувство дежавю, оказавшись наверху и вглядываясь в городскую окраину. Взгляд скользит по трупам психов, лежащих на тех местах, где их настигли наши пули в прошлый раз. События развиваются похожим образом. Как только до нас доносится звук мотора, появляются психи. Но в этот раз их гораздо меньше, и они выглядят довольно слабыми, передвигаются очень медленно. Пока парни грузят канистры в багажник, я отстреливаю всего с десяток противников. Сейдж и того меньше. Меня охватывает странное беспокойство. Психов слишком мало. Для нас это плюс, но что-то здесь явно не так. Курт зовет Сейдж, которая прыгает с крыши прямо в объятия парня. Подхожу к краю и ловлю на себя взгляд Нейта. На секунду в голову закрадывается мысль, что он бросит меня, оставит здесь и уедет. Но ничего подобного не происходит. Я бросаю винтовку, которую тут же ловит Зак, потом прыгаю сама, Нейт ловит меня, ставит на землю и сразу подталкивает к машине. Уезжаем прочь, недолго наблюдая слабую погоню. «Где все психи?» – озвучивает мой вопрос Сейдж. Отвечает Курт, сидящий за рулем. «Самые сильные из них, скорее всего, бросились за нами в прошлый раз, и именно они проникли в новый свет. Так что если нам повезет, то на обратном пути нам встретятся только такие слабаки, типа этих». «На обратном пути?» — уточняю я. «Мы возвращаемся к муравейнику», — объявляет Нейт и откидывается на спинку сиденья, отворачиваясь в сторону окна и тем самым показывая, что разговор окончен. Смотрю на Сейдж. Она пожимает плечами, давая понять, что не в курсе происходящего. В зеркало заднего вида вижу, что Курт хмуро смотрит на дорогу. Встречаюсь глазами с Заком, который переводит задумчивый взгляд на Нейта и как-то нервно чешет бровь. Похоже, никто не в курсе, с какой целью мы едем обратно в муравейник. Никто, кроме самого Нейта.